Существуют важные для нас критерии. И информация о превосходстве обычно так или иначе закладывается в одежду и манеру поведения. Ну, например, у меня существует определенный внутренний критерий. У меня есть автомобиль определенного класса, определенной стоимости. И мой внутренний критерий, что человек, который ездит на таком же автомобиле, как я, он успешен. А если он ездит на автомобиле классом выше и по стоимости дороже, он еще более успешен. Поэтому все люди, которые попадают в мое поле зрения на других, которые ездят на других автомобилях классом выше и ценой дороже, мне свойственно их переоценивать. Мне кажется, что они умнее, лучше, сильнее и успешнее. Однако, если в поле моего зрения попадает человек, у которого автомобиль классом ниже или вообще нет автомобиля, мне свойственно его недооценить. Мне кажется, он менее успешен, менее интеллектуален, менее интересен. Я уже повторяю, это ошибка восприятия. Да? То есть есть некие социальные стереотипы, которые, да, к классу мы относим, при этом мы недооцениваем или переоцениваем другие, более глубокие личностные характеристики. Сейчас давайте посмотрим, как в жизни срабатывает фактор привлекательности. Фактор привлекательности – это, как отмечено в психологии, красивая, обратите внимание, я взяла в кавычки, и некрасивая внешность. Она заключается в том, что мы также, ориентируясь на красивую и некрасивую внешность человека, нам свойственно переоценивать или недооценивать его личностные характеристики. Ну, в свое время был проведен такой интересный эксперимент. Учителям предложили личные дела учеников для того, чтобы они оценили их интеллектуальные способности, их возможности, их отношения со сверстниками и какие-то планы на будущее. Весь подвох эксперимента заключался в том, что личное дело было одно, но на него наклеивали разные фотографии разных детей. Причем были фотографии красивых детей и некрасивых детей. Вот интересно то, что в результате этого эксперимента все личные дела с фотографиями красивых детей получили самые высокие оценки и самые высокие обнадеживающие перспективы развития. А фотографии с личным делом детей, на которых были наклеены некрасивые дети, беру в кавычки, получили низкие оценки и низкие возможности и перспективы развития. Значит, привлекательность – это не только индивидуальное наше личное впечатление, но, как доказали психологи, носит также и социальный характер. И третий фактор, который является спутником искажения информации восприятия, это фактор отношения к нам. Ну, собственно, все, что свидетельствует о согласии и несогласии партнера с нами. Здесь также было проведено очень много различных экспериментов, и, соответственно, группа людей воспринимала лектора. Если мнение лектора совпадало с группой участников, лектор воспринимался как успешный, интеллектуальный, свой, да, как родственная душа. Если мнение лектора не совпадало с мнением участников группы, как ни странно, им было свойственно недооценивать интеллектуальные и личностные характеристики лектора, он не воспринимался как свой, и, соответственно, отношения с этим лектором в группе были совершенно иные, нежели с тем, чье мнение с группой совпадало. Таким образом, мы только что с вами рассмотрели три ключевых фактора, которые влияют на первичное восприятие, то есть в процессе первичного контакта. Итак, это привлекательность, превосходство и отношение к нам. Однако, когда люди вступают в более продолжительный, длительный контакт, здесь действуют совершенно другие факторы восприятия, такие как идентификация, эмпатия и рефлексия. Сейчас мы с вами рассмотрим психологические механизмы восприятия и понимания в процессе постоянного общения. Это три составляющие – идентификация, эмпатия и рефлексия. Что такое идентификация? Это уподобление себя другому человеку. То есть в процессе взаимодействия людям свойственно ставить себя на место другого человека и прогнозировать, как бы я поступил на месте этого человека, если бы. В книге Дейла Карнеги «Как оказывать влияние на людей» как раз очень хорошо описан процесс идентификации, то есть умение ставить себя на место другого человека, как бы я поступил в этой ситуации. Следующий момент восприятия – это эмпатия. Эмпатия – это понимание уже не на уровне мыслей, как бы я поступил, а на уровне чувств. Это стремление эмоционально откликнуться на проблемы другого человека. А основоположник гуманистической психологии Роджерс в свое время говорил про эмпатию, что это умение войти в ощущения другого человека и прожить их так, как проживает их другой человек. Ну, чувство эмпатии — это очень серьезная психологическая нагрузка, потому что если мы будем проживать эмоциональное состояние всех людей, с которыми сталкиваемся в жизни, знаете, такой существует синдром выгорания, особенно у тех сотрудников, у тех категорий сотрудников, которые связаны с общением с клиентами, особенно службы поддержки, это колл-центры, это операторы. Те, еще раз подчеркиваю, профессии, которые связаны с постоянным взаимодействием с проблемными вопросами других людей. Поэтому здесь очень жестко контролируется уровень их эмпатии на уровне тренировки навыка. Потому что если в проблему каждого клиента глубоко проникать, соответственно, еще раз повторяю, это очень серьезная психологическая нагрузка, и люди, как правило, в течение года очень быстро выгорают, да, у них наступает такой стрессовый синдром. И третий момент восприятия и понимания — это рефлексия, это осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. Да, то есть если на уровне эмпатии и идентификации мы пытаемся понять чувства других или мысли других, то на уровне рефлексии мы не только пытаемся понять чувства и мысли других, но еще простроить схему, а как другой человек после этого воспринимает меня. То есть такое двойное отзеркаливание поступков друг друга. Собственно, вот эти три основных психологических механизма лежат в основе восприятия и понимания, когда устанавливаются уже более длительные отношения. Таким образом, сегодня мы с вами рассмотрели ключевые вопросы, связанные с личностью и психологическими установками. Личность и психологические установки — это тема, о которой можно рассказывать не один, два и даже не целую неделю. Поэтому мы взяли с вами ключевые моменты, которые очень применимы, понятны в бизнесе. Итак, мы с вами рассмотрели основные теории строения личности. Это классический психоанализ Фрейда, это аналитическая теория строения личности Юнга и транзактный анализ Берна. Далее мы с вами познакомились с типологией личности Майерс-Брикс, которая как раз основана на теории Карла Густава Юнга, и на тех моментах, которые можно применять в практике, на моментах типологии личности MBTI, которые можно применять в практике. И также с вами познакомились с окном Джахари и с такими понятиями, как самовосприятие и обратная связь. Я желаю вам дальнейших успехов в вашей работе. Искренне надеюсь на то, что знания, полученные на сегодняшнем курсе, будут вам полезны не только в бизнесе, но и в личной жизни. Спасибо.